На планете Астер. Корабль из Вейлы прилетел на планету Астер. Гуппи, средний, как его крестила Пупочка, выйдя с корабля, произнес. «Однообразная картина. Одни кратеры да вулканы. А вы говорили, что это планета Оазис». «Так оно и есть. Только южная часть планеты покрыта лесами, сплошь водопадами и озерами. Вот там настоящий оазис. Здесь же много полезных ископаемых, редких металлов, газа, золота и драгоценных камней. Но из-за смрада и туманов это добро почти невозможно взять. Я в такой переплет попал здесь. У меня не работали навигационные приборы. Я вместо космодрома угодила в ущелье. Села прямо на чертов нос. Кстати, ущелье так и называется — чертов нос. Одному богу известно, как выбралась. Если бы не изобретение моего мужа, так бы и осталась у черта на носу. На кошках выползла, а после этого людей с рогами видела. Она рассмеялась. С полчища букашек и таракашек сбежала. «Смрад начал выделяться, галлюцинации начались», — пояснила она. «Вовремя сбежала, потом расскажу». Вскоре они подошли к большой группе астронавтов. «Вот и наш повелитель!» — воскликнула Пупочка, устремившись к повелителю Терпу. «Ваше Величество, вот и встретились. Выжили? Я же говорила, что жить будете!» Она смеялась. Терп, старший, стушевался. Он подошел к Пупочке, галантно поцеловав руку женщине, произнес. «Рад видеть вас, госпожа Извейла. Господин правитель Красной планеты Гуппи. Я рад приветствовать и вас». От его ранней напыщенности не осталось и следа. Это был радушный прием хозяина положения. «Приветствую вас, господин Терп», — сухо ответил краснопланетянин. Его взгляд красноречиво говорил, «Смазать бы тебе по физиономии, да статус не позволяет». Терп понял, о чем говорили глаза мужчины. Воцарилось неловкое молчание, которое нарушило мирное жужжание. Вертолет с опознавательными знаками Земли приземлился на космодроме. «Вот и зять прилетел», — сказала Извейла, и двинулась навстречу двум мужчинам высокого роста. «Гуппи, идите, я познакомлю вас с отцом Пуэлы и отцом ее друга Фейма», не пригласив при этом повелителя Терпа. Она тепло обняла двух мужчин. Коротко обменявшись приветствиями и новостями, они подошли к остальным членам экспедиции. Повелитель Терп понял ее решение. Он подошел сам. «Корабль Клейма стоит в отсеке Б второго космодрома. Мы обойдем вот эту возвышенность», — он указал на невысокий холм, — «недалеко от первого космодрома. Второй космодром находится на нижнем уровне Бабкинного ущелья. Сами увидите, почему оно так называется». Он распорядился обеспечить охрану прибывшим спасателям. «Корабль готов к полету. Моим людям пришлось потрудиться, чтобы отыскать его здесь. Он был надежно спрятан и охранялся местными аборигенами. Это достаточно отчаянный воинственный народ. Не будем вдаваться в подробности, как мои люди отбили корабль и спасли людей, которые были их пленниками. Я думаю, у нас будет время поговорить об этом. Мы полетим на корабле Клейма. Сопровождать нас будет еще два корабля. Мой личный корабль и корабль с красной планеты Клейм». Он хитро посмотрел на правителя Гуппи, ожидая его восторга. Но тот, только усмехнувшись, бросил. «Знаю хвостуна Терпа». Терп протянул руку, приглашая пройти. «Командиры кораблей и команды ждут нас. Не будем состязаться в красноречии, правитель. У нас с вами другая задача», — миролюбиво ответил повелитель с планеты теней, оставив оскорбление без ответа. Подъехали машины, люди удобно разместились. Дорога резко шла вниз. Ехали недолго, остановились у высоких ворот. Вскоре машины одна за другой въехали на космодром. Люди пошли в раздевалки, где переоделись в одинаковые костюмы и дружно заняли места в машинах, которые доставили их кораблям. Видя детище мужа, Извейла прослезилась. «Извейла, я приготовил вам подарок», — радостно сообщил Терп, подойдя к Пупочке. «Не надо мне ваших подарков. Лучше бы мужа и внучку мне вернули», — буркнула она, поднимаясь на корабль. Войдя, она с любопытством разглядывала детище мужа. «Это же летающий дом», — воскликнула она, смахивая слезу. «Господа, прошу собраться в большом коридоре», — попросил главный организатор. «С кораблем вас познакомит, если сочтет нужным, командир корабля». Он развернулся и указал рукой. «Вот и он, со вторым пилотом и штурманом». По коридору к Извейле шел Клейм. Он нежно обнял жену, проговорив. «Я рад тебя видеть, жена, живой и здоровой». Рядом с ним стоял Фэй Эйм и его отец. «Клейм», — только произнесла жена. Силы оставили ее, она рухнула на пол. «Извейла, вы меня опять напугали. Как тогда, на планете Плазмина?» — услышала она голос Гуппи. «Где я?» «Вы в лазарете», — ответила медичка, подходя к Пупочке. «Вы упали в обморок». «Зачем вы положили меня сюда? Кто вы?» «Я Шарлотта, ваш лечащий врач. У вас упало давление от потрясения. Немного придется полежать. У вас часто случаются обмороки?» «Второй раз», — ответил за нее Гуппи. «У меня что, языка нет? Почему вы за меня отвечаете, Ваше Величество?» — съязвила она. Дверь распахнулась. Клейм вбежал в комнату. «Извейла, как ты меня напугала?» «Я сама испугалась в виде тебя. Думала, привидение явилось». Она нежно обняла мужа. «Как ты сюда попал? Где же тебя носила, муж?» «Где меня только не носила. Я даже угодил», — он замолчал, «потом...» «Все потом», — он махнул рукой. «Все расскажу потом. Это длинная история. А сейчас я познакомлю тебя с юношей, благодаря которому я остался жив». В лазарет вошел молодой мужчина. Клейм подтолкнул его к кровати. «Это молодой товарищ Марко. Он родом с планеты Земля. Его родители пропали в катастрофе при выполнении задания. Он воспитывался в семье повелителя Терпа. Его приемная мать — фея Лагранж. Он — друг нашего соплеменника Клея. Я рада видеть вас, Марко». Женщина протянула руку юноше. «Больной, пора отдыхать», — произнесла медичка. «Прошу вас на выход, господа». «Клеем, я погибну здесь», — жена ухватилась за руку мужа. Шарлотта подошла к женщине, взяла ее за руку. «Давайте не будем капризничать», — мягко попросила она. «Вам нужно отдохнуть. Здесь я главный человек. Это мой дом». Извейла отпустила руку мужа. «Вы правы, я устала. Иди, Клейм», — произнесла она мягко. Раздалась команда. «Приготовиться к взлету». Корабль взмыл ввысь и исчез в просторах Вселенной. Каждый член команды, свободный от обязанностей, нашел себе собеседника. У всех было боевое настроение. Но мало кто из них представлял себе, что их ожидает при приближении к планете обезьян и на самой планете.